Глава 24. Любопытство воронов. Когда Крылана с Корундом опустились во двор, они оказались окружены крайне озадаченным семейством. «Крыланочка, а ты не представишь нам своего знакомого?» — осторожно уточнила ее мама. «Это мой жених, Корунд Ветролов», — абсолютно спокойно объявила Крылана. Она вообще почему-то не волновалась. «Добрый день!» Корунд осмотрел собравшихся, безошибочно нашел Крыланиного отца, правильно поприветствовал и его, и матушку невесты, объяснил, что искал их дочь, потому что она ему очень понравилась, а когда нашел и смог пообщаться, то понял, что хочет, чтобы она всегда была ему парой. К этому моменту семейство уже переместилось в дом, потому что над их двором начали словно бы случайно пролетать эскадрильи из любопытствующих соседских кумушек. На бреющем полете родители Крыланы, оставшись наедине с дочерью и ее женихом, начали выяснять о его личности и не могли не понимать, что это просто блестящая партия для дочери. Правда, он сразу честно объяснил, что, несмотря на родословную, главой рода он не станет. «Я пилот, командир воздушного судна, имею только то, что зарабатываю». «Родители не стали поддерживать мое желание, хотели, чтобы я в будущем стал главой. Но это не для меня. Есть младшие братья, род возглавит кто-то из них». Да, конечно, родители Крыланы мимолетно расстроились, но очень ненадолго. Если бы Корунд был будущим главой рода, то жизнь их дочери была бы крайне трудной. Род северный, известный, весьма богатый. Невестка, появившаяся ниоткуда, да еще из среднего рода, да с потерей перьев в прошлом, была бы крайне нежелательной. Ее бы просто изводили. Все к лучшему. Ворон из прекрасной семьи, отличных кровей, с хорошей людской профессией, достойный, как ни посмотри, а еще свободный от обязательств перед родом. Если они его много лет не поддерживают, то, очевидно, сначала хотели вынудить вернуться, а потом попросту махнули крылом. «Нам же лучше. Никто из наших соседей и знакомых с ним и близко не сравнится», — синхронно думали отец и мама Крыланы. Оставался один вопрос. Как и где будет жить молодая пара? Крылана и Корунд все утро это обсуждали, так что на вопрос отвечали обстоятельно. «Будем жить в Москве. У меня там уже выкуплена квартира. Есть работа». «Мне давно предлагали переводиться в Москву. Буду базироваться там и оттуда летать по северным маршрутам», — дополнил Корунд. «А твоя семья? Они не будут против?» — осторожно уточнили родители Крыланы. «Я решу этот вопрос», — кивнул Ветролов. «Мы рады, что ты прилетел к нам с добрым ветром, Корунд Ветролов», — церемонно кивнули ему родители Крыланы. «Присоединяйся к нашему празднику. Ты сделал его еще радостнее». Корунд перезнакомился с кучей новой родни, про себя отметив едва слышное жужжание от одного из крыланиных братьев, живейший интерес ее племянников и активное паломничество соседей, под разными предлогами забегавших и залетающих к Клювастовым, то с наступающим поздравить, то соли попросить. Крылана проводила его в гостевую комнату и, понимающе кивнула. «Хочешь позвонить своим? Я тогда пойду». Было очевидно, что разговор ему предстоит нелегкий, так что лучше было бы не смущать своим присутствием. Известие о том, что старший сын собрался жениться на какой-то неизвестной вороннице, привело главу рода Ветроловов в ожидаемую ярость. «Запрещаю! Не сметь даже подлетать к ней! Не сметь даже думать об этом! Не разрешаю!» «И тебя с наступающим, отец!» — усмехнулся Ветролов. «Напомни мне, пожалуйста, а когда я спрашивал твое разрешение?» «Это будет разрыв с родом. Она того стоит?» «Это уже мне решать. Всего хорошего». Корунд наперед знал, что все так и будет. Каждый раз, когда он делал что-то, не соответствующее желаниям и повелениям главы рода, звучал этот же самый набор фраз. Так что старшенькому было не привыкать. Он пожал плечами, убрал смартфон и решил поспорить сам с собой, когда именно их с Крыланой пригласят в гости. По всему выходило, что не более чем через месяц, а, скорее всего, и раньше. «Вороны любопытны, — рассудил он, выходя из комнаты на поиски невесты. Крылана нашлась в окружении плотного кольца соседок, которые жаждали узнать, как, когда и где она нашла такого жениха, а главное, нет ли там еще таких же. «Крылана, ну почему же ты не скажешь своим знакомым, что это не ты, а я тебя разыскивал и наконец-то нашел?» — уточнил Корунд сходу, зарабатывая горячую благодарность будущей теще. «Почему именно Крылану искал? Это просто. Никого красивее, талантливее и прекраснее я не видел». Одним махом утертые клювы клацнули и закрылись. Почти все. Кое-кто успокоиться никак не мог. «А вы знаете, что она много лет была лысой? Совсем лысой и даже летать не могла?» «Знаю. И полон восхищения перед вороницей, которая не сломалась, не отчаялась, не очерствела из-за реакции окружающих». Корунд все-таки был представителем своего рода, да еще нашедшим свою пару, которую требовалось защищать любой ценой. Так что он одним тоном ощипал злопыхательницу до тусклого пуха и морально дал ей приотличнейшего пинка. «А вы уверены, что у вас хватило бы сил стать такой, как она, в подобной ситуации?» После этого заткнули клювы даже самые вредные из соседей. Зато Клювасий и Крылашир единодушно решили, что Корунд им подходит. «К тому же он отчаянно смелый», — с уважением отозвался Крылашир и не испугался же Крылану. «Я вот не резжался бы. Ты покаркаешься с женой, а она уставится на тебя, и ты уже жужжак». Клювасию только и оставалось, что дружески клюнуть брата, чтобы немного сбить его жужжательные выступления. Стыдно же так жужжать под елкой. Под елкой была и Таня. Нет, она вовсе не изображала жука, а подливала воду в елочное крепление. Рядом обнаружился Терентий, который внимательнейшим образом наблюдал за ее руками, а потом выдал: «Как ты думаешь, есть ли смысл кормить того облезлого ворона, который орет в клетке, словно я уже выдрал у него все оставшиеся перья?» «Тереня, а зачем ты вообще что-то у него выдернул?» Таня уже довольно наобщалась с Терентием, чтобы правильно расшифровать его зарытые смыслы. «Умная ты!» — с уважением отозвался Терентий. «Гуди не замучил, вылез из подполья и давай показывать добычу. А у него перьев этих еще на 5 хомяков хватит. Жадный тип». «Ничего не дал, так ты решил сам позаимствовать», — догадалась Таня. «А зачем тебе перья?» Терентий долго юлил, но в конце концов признался, что раньше их коллекционировал. С дичи. Ну, мечта у него такая была в мягком котячестве. А сейчас-то особо не поохотишься. «Вран за попытку выдернуть у него перо заклюет. Нервный такой. Может, ему валерьяночки, а? Нет? Ну ладно, как скажешь. К гусям я даже не пойду с этим. Сами ощиплют налысо. Нет, я и так красивый, конечно, буду. Но в шерсти себе как-то больше нравлюсь. Опять же, усок, в смысле, это и вовсе опасно для жизни. А я еще молодой и многообещающий. Вот и остается один наемник, только он вопит. Так может его кормить поменьше, ну, чтобы поспокойнее был». «Терентий, где твоя совесть?» — вздохнула Таня. «Я же запретила тебе к нему лезть». «Нет, ты забыла это сделать», — торжествующе заявил кот, а потом прислушался. «Тявин вернулся, и не один». Собственно, Таня этого ждала, но и опасалась. Как-то не понравились ей слова начальства. Еще не хватало в новогоднюю ночь штурма гостиницы разъяренными лисьими родственниками. И тут она вспомнила прошлый год. Она точно так же ныряла под елку дома, ну, то есть в квартире, принадлежащей свекрови, где они жили с Димой. И не лис ожидала, а прихода мужа, и уборкой также занималась. Все было так обыденно, так нормально, так... Просилось на язык слово «правильно», но как-то не вышло его выговорить. «Какое уж там правильно, если Дима мне вовсю изменял, если любимая и лучшая подруга была одной из его пассий, если свекровь рассматривала меня не просто как жену сына, как невестку, а как удобный, чистенький и безопасный вариант для своего сына, пока не подвернулась какая-нибудь невестка получше. Нет уж, правильностью там и не пахло даже отдаленно. А вот сейчас... Да, все изумительно странное, непривычное, но такое свое. Своим был попавшийся на пути Вран с охапкой мишуры и шушаной на плече, деловито командующий, куда это надо повесить. Своими были гуси, бдительно переминающиеся с ноги на ногу в коридоре гостиницы. Своим был исключительно деловитый Гудини, явно специально тащивший куда-то охапку длинных трофейных маховых перьев, кота подразнить. И кот, болтающий почем зря, тоже был гораздо более своим, чем тот же Дима. «Ну-ка, интересно, а вот лисичка тоже своя или чужая?» Таня заволновалась, словно и правда это была невеста ее друга. «Так, секунду, а почему словно и правда? Она же и есть невеста Тивина!» «Ой, какая!» Только и успела подумать Таня, увидев Тивина, который вел мимо гусей очень симпатичную рыженькую девушку. «Таня, я хочу тебя познакомить с Иярной. Это моя невеста. Иярна, это Таня, она...» Ничего он не успел ни договорить, ни проследить взглядом за своей стремительной лисицей, шагнувшей к Тане. «Я так рада, что ты появилась на его тропе. Если бы не ты, мы бы и не встретились. Он такой упрямый, нипочем не хотел, чтобы я была с ним. Все боялся. Я тоже очень за него боялась. Но когда он так далеко, это было невыносимо. Мне каждую ночь снилось, что в него стреляют и попадают. А он... Он все думал какие-то свои лисоглупости». Если Таня и волновалась, понравится ли ей невеста Тивина и не воспримет ли эта самая невеста как-то не так ее саму, все эти переживания как приливной волной смыло. «Безусловно, нравится», — разулыбалась Таня и Иярне, и своей уверенности. Тивин тихонько выдохнул. «Да, с людьми-то он общался много, только вот они не знали, кто он такой». А Таня и его приняла, и Иярну. «Ой, какая ты красивая, когда улыбаешься! Нет, ты и так красивая, но сейчас вообще очень. У меня имя сложное. Меня родители назвали в честь одной из наших песен. Так что мне больше нравится, когда меня Арной зовут. А по-человечески, ну, по паспорту я Анна. Так тоже можно. Как тебе удобно, так и называй. Ой, а это кто?» Изумление Арны можно было понять сходу и не разобрать, кто это катится по ковровой дорожке коридора. Что-то небольшое, все в черных лохматых перьях. «Не обращай внимания, это сторожевой карбыш с трофеями», — светски улыбнулась Таня, осознав, что и сама запросто может считаться изумительно странной. Но Арна восприняла это заявление с восторгом. «Никогда таких не видела. Ну, в смысле, в перьях. Познакомишь?» Тивин счастливо и чуть устало улыбался. Ему казалось, что он бежал, бежал и бежал по бесконечной тропе, пытаясь поймать что-то совершенно неуловимое, и вот вдруг настиг это свое счастье. Пахла украшенная елка, неподалеку щебетала Иярна, уже даже ее голос вызывал это самое счастливое состояние, а осознание того, что она теперь с ним, и это уже навсегда, и вовсе давало ощущение полета. «Зачем тебе жарить курицу на гриле, когда здесь я? Закрепи в духовке и отойди». Арна прищурилась, отошла на полшага назад, а потом сделала жест, словно подбрасывает правой рукой теннисный мячик. «Ой, мамочки!» — пискнула Таня, увидев, как этот воображаемый мячик обретает очертания горящего шара и, повинуясь движению руки Арны, Аня летит в ее духовку. «Кирдык, куря!» — выдохнул Вран. «Да с чего бы это?» Слегка даже обиделась Арна. «Чудесно она прожаривается. Через пару минут будет готова. Я же училась, занималась специально. Вообще-то повезло, конечно. Сейчас мало кто умеет обращаться с нашим даром, он редкий. А тут появился лис из исконных земель. Но мы его и уговорили нас поучить. Так я лучшей ученицей была». Таня в это поверила, когда огонь, плотно окруживший тушку курицы, внезапно иссяк. «С ума сойти! Чудесно приготовилась!» — изумилась Таня. «Ну, я же и говорю, я такая полезная в хозяйстве!» — обрадовалась Арна. «Тявин, ты что?» Она обернулась на жениха, чтобы посмотреть, оценил ли он ее рвение, и встревожилась. Он смотрел в окно, в сгустившийся сумрак палисадника, и хмурился. «Они уже тут!» «Ой, нашли, да?» Ярна прижала ладони к щекам, а через миг уже была около Тявина. «Ну и ничего страшного, да? Мы просто побудем внутри, и все?» Норуш с сочувствием покачала головой. Ей лисичка тоже понравилась. «Не волнуйтесь, ничего они не сделают и войти не могут». Звонок смартфона Тявина Арну смутил. «Это же они? Не бери трубку. Я им все сказала. Я имею право уйти». «Милая, ты? Да, все сказала и уйти можешь, но я-то... Я, как твой жених, отсиживаться как раз права не имею». Он принял звонок, и даже Таня с ее человеческим слухом прекрасно расслышала резкий, лающий голос говорящего. «Ты кусок драного меха! Как ты посмел ей наврать? Я не верю, что тебя мог выбрать в друзья даже самый завалящий человек. Я не верю, что тебе дали пожелание. Я не верю, что у тебя есть эта дурацкая неуязвимость, которой ты так кичишься. Верни мне мою дочь, и я так уж и быть отпущу тебя в твою чащу». «Ты сам когда-то там жил, забыл?» — рявкнул Тявин. «Не смей оскорблять моего человека. А что до всего остального, тебя забыли спросить. Если бы я не боялся, что оставлю ее вдовой с лисятами, то и тогда никуда бы не отпустил». «А сейчас ты не боишься?» — глумливо и резко прозвучал голос из динамика смартфона. «Сейчас нет». «Тогда выйди, дай нам тебя обнюхать, понять, что ты не лжешь». «Не ходи». Ярна испуганно вцепилась в рукав Тявина. «Ты всегда будешь прятаться за хвостом моей дочери. Может, их к охотникам ее пошлешь вместо себя? Ну уже, выходи, иначе я последую за вами и выслежу, и все равно увезу дочь. Я буду прятаться и следить. Я не дам вам спокойной жизни». Терпению Тявина пришел конец. Он отшвырнул смартфон в сторону, на секунду обнял Ярну, прикоснувшись носом к ее виску, отстранился и чуть не бегом кинулся к выходу. «Не ходи, не надо!» Арна запнулась о Терентия, пригревшегося у нее в ногах, едва не упала, а когда выбежала в коридор, то Тявина там уже не было. Таня кинулась к окну, прижала ладонь к губам, чтобы не закричать. Тявин был уже там, вышел из двери гостиницы и прошел вместе с родичами невесты к палисаднику Таниного дома, чтобы не привлекать лишнего внимания прохожих. Внезапно один из пришельцев сделал странный жест, доставая что-то из-под длинного пуховика, вытянул руку, устраивая на ней поудобнее ружье, пригнулся и... «Тявин, нет!» Ярна боялась кричать громко, чтобы не отвлечь внимание Тявина, надеясь, что он успеет увернуться. Таня даже пошевелиться не решилась. Она и так-то не была очень уж уверена в том, что ее пожелание сработало, а сейчас вдруг сообразила, что будет виновата, если... «Он же поверил! Он поверил, и его сейчас... Выстрел в упор, в грудь!» Она было рванулась к выходу, но ее удержал Вран и развернул обратно к окну. «Стой, смотри!» За грохотом фейерверков сухой звук выстрела был незаметен, да и эффекта от него не было. Тивин только чуть покачнулся, поднял руку к груди, провел, а потом пожал плечами, выпутывая из ткани кусочек металла. «Куртку только испортил», — фыркнул он. «Ну давай еще разок, или тебе хватит». Ярна с трудом разжала ладони, сведенные судорогой, отпустила подоконник, а потом все-таки побежала к выходу. Она вылетела, как небольшой рыжий ураган, и тут уж все основания опасаться были у ее сородичей. «Да как вы посмели! Отец, уйди с дороги! А ты...» Комок огня полетел в сторону типа, который растерянно осматривал ружье. «Ты сейчас сильно пожалеешь, что взял эту гадость в лапы!» Тип ничего не понял, попытался отступить, но ничегошеньки у него не вышло. Сгусток огня прилетел прямиком в ствол оружия, которое... «Брось! Бросай его! Оно плавится!» — заорали опрометчивые сородичи Ярны. «Яруни, хватит!» Тивин правильно оценил настроение невесты и перехватил ее руки. «Хватит, милая!» «Я думаю, что они просто сомневались в том, что я говорю правду. Верно?» Он повернулся к ошалевшему будущему тестю, часто закивавшему головой. «Ничего себе, какие лисоразборки! Даже покруче, чем у нас!» Выдохнул над ухом Тани восхищенный Вран. «Я прямо-таки Тявина зауважал, а Арну даже побаиваюсь. Так не угоди, лисички, и думай потом, как бы не стать подобием той самой курицы». «Разумно», — хихикнула Шушана и потеребила за рукав Таню. «Ну все, все, не переживай. Вообще, что за манера такая в себе сомневаться? Он же тебе сказал, что все сработало. Нет, ну ты ж посмотри». Таня снова чуть носом к стеклу не прижалась, а там было действо под названием «Извини, дорогой, были неправы, исправимся, зуб даем». «Да мы же это, мы ж думали, что ты того, врешь, ну и это». «Тогда бы вы его просто пристрелили, да?» У Ярны на ладони снова возникло что-то вроде миниатюрной шаровой молнии. «Ну все, вы доигрались!» «Тивин, держи ты ее, а!» — не выдержал папенька лисицы. «Ну что за характер такой? Всех женихов только что по чисту полю не разметала, все тебя ждала, а уж вспыльчивая, ну вся в мать!» Ссылка на матушку Ярны была, как видно, выстрадана, так что Тивин даже рассмеялся. «Думаю, моя будущая теща ждет вас всех дома с большим нетерпением». «И не только!» — мстительно заметила лисица, осматривая понурившихся родичей. «Она же меня отпустила, сказала, что все понимает, а вы решили, что самые умные?» «Ярна, ну я же не мог тебя отпустить без проверки его способностей!» Лис, как видно, обнаружил довод, который можно было хоть как-то использовать в своих целях, и вцепился в него всеми лапами. Ярна с сомнением осмотрела родителя и хмыкнула. «Пап, ты представляешь, что именно тебе скажет мама? А главное, что она сделает, когда ты ей вот это выдашь? Это ж означает, что ты не поверил ее чутью. Я бы на твоем месте не рисковала». Таня услышала расслабленный смешок Тивина и отползла от окна, чувствуя себя столетней усталой черепахой. «Ой, по-моему, у кое-кого неприятности только начинаются», — фыркнула Норуш. «А у меня предложение. Давайте-ка уже накрывать на стол, а? Думаю, что на сегодня все страшненькое уже закончилось, осталось только приятненькое». Она не стала продолжать фразу, а произнесла ее про себя. «Как и положено в настоящей сказке». Впрочем, про сказку Таня и сама подумала, когда вернулась из комнаты, где сидел наемник. Она принесла ему еду и воду, сочувственно покосилась на его хвост, полностью обесперенный благодаря детским мечтам Терентия, да и ушла к себе. Точнее, к своим. Конечно же, все снова собрались в ее кухне, причем кухня выглядела как-то побольше. Елку Вран тоже перебазировал туда. Стол оказался длинным и вместительным, а на столе чего только не было. В углу обнаружились неприступные обычно гуси, с удовольствием ныряющие клювами в миски с тертой морковью и пророщенными зернами. Под кухонным диваном шуршал деловитый Гудини, а за столом собрались... «Да свои! Как уж так вышло, непонятно! Но это так здорово! Как в сказке!» — думала Таня. Ярна покосилась на хозяйку дома, попросила у нее блюдо с толстыми стенками, установила в центре стола и совершенно спокойно уложила в него один из своих огней. Тот никуда не выпрыгивал, не гас, а горел ровным золотым и теплым пламенем. «Как костер», — улыбалась Таня, «к которому пришли такие разные, но такие нужные друг другу свои». «Это ты такой костер», — шепнула ей на ухо Норуш, забравшись на плечо. «Это к тебе они все пришли. Неужели еще не поняла? Чудачка ты моя! Ладно, мы потом поболтаем об этом. А сейчас с новым тебя годом!» «С Новым годом вас всех!» — откликнулась Таня.